Интересно, но ведь вас буквально создали древние 60 миллионов лет назад, а первые приматы появились на Терре примерно 85 миллионов лет назад. Не получается ли, что у людей и Эльдар может быть общий предок? Нет, мы были созданы древними, и являемся полностью их творениями, и не имеем к твоим предкам никакого отношения. Закончив с оружием, я принялся восстанавливать отсеченную у меня кисть. Требовалось переподключить множество контактов и скрепить каркас в местах разреза. Но признай, слишком много совпадений. Эльдар, конечно, совершеннее во многих аспектах, но никак не изменились за 60 миллионов лет, а люди прошли огромный путь, придя к нынешнему виду. И в итоге наши виды оказались похожи. Это не может быть простым совпадением. Нет, это совпадение, и я не хочу больше разговаривать на эту тему. Хорошо, но у нас впереди еще целая ночь. Следующий вопрос, как ты здесь оказалась? Судя по твоему внешнему виду, велик шанс того, что ты находилась в рабстве у Друкхари. Мне не хочется об этом говорить, но лучше я буду отвечать на этот вопрос, чем обсуждать с тобой происхождение Эльдар. Да, меня захватили в рабство, во время дипломатического визита на один из миров экзодитов, и я так понравилась ведьме из культа, что она оставила меня себе. Такая рыжая, использовала короткий меч и хлыст, да, если хочешь, можешь попинать ее голову на улице, она где-то там валяется. Во имя Иши, ты самый странный монкей, о котором я когда-либо слышала. Спасибо за комплимент. Кстати, по поводу богов, у вашей богини есть другие имена, я пожалею об этом, но что ты имеешь в виду, монкей? На древней Терре, до того, как люди отправились к звездам, были похожие боги, правда под другими именами. Аналогом Иши, к примеру, были Фрея, Макаши, Диметра. Я ничего об этом не знаю, но скорее всего милостивая Иша не обделяла своим вниманием даже вас. Жаль, интересный бы получился разговор. Ну да ладно, следующий вопрос. Так мы проговорили с видящей до самого утра, она в итоге оказалась достаточно интересной собеседницей, хоть и излишне высокомерной и не терпящей другой точки зрения по многим вопросам, кроме своей. Когда первые лучи солнца появились над горизонтом, из штаба пришло сообщение, что через 2 часа подкрепления наконец прибудут. За ночь умерло 2 солдат, один не смог оправиться от кровопотери, а второго добил яд. Также остро встал вопрос, что делать с эльфийкой, убивать ее откровенно не хотелось, но отпускать было опасно. Скоро сюда прибудут основные силы, и передо мной стоит выбор, что с тобой делать. Это не имеет значения, монкей, я готова принять свою судьбу. Вообще-то я подумывал отпустить тебя, но с условием. Говори, поклянись, что ты никогда не нанесешь умышленного вреда мне и моим близким, а также не будешь подбивать своих соплеменников организовать атаку на эту планету. И все, монкей, ты мог попросить намного больше. Знаю, но жадность – это плохо, тем более оставаясь моим должником, ты можешь напридумывать себе всякого, а потом задумать меня убить, а такой расклад мне не по нраву. Хорошо, я видящая Тиврель с мира корабля Алайток, клянусь, Акгилосу Ладову, что ни словом, ни делом не причиню вреда его близким и его родной планете, или пусть мою душу пожрет великий враг. Отлично, с этими словами я подошел к ней, и начал срывать с нее оковы. Кандалы на руках и ногах не доставили много проблем, и рассыпались в труху после минуты попыток их открыть. С обручем на шее было сложнее, он пытался бить меня и эльфийку электричеством, но только подзаряжал мои аккумуляторы, в итоге полностью разрядившись за десяток минут. Видимо, лишившись энергии, он также потерял большую часть прочности, и послушно разошелся под моими руками. Эльфийка, после того, как с ее освобождением было покончено, еще несколько минут сидела в одной позе, и не реагировала на внешние раздражители. Открыв глаза, которые стали слегка светиться, она посмотрела на меня, встала и, произнеся короткое «я не забуду», растворилась в воздухе. Подкрепление прибыло в срок, свежая колонна техники почти сразу построилась для штурма, участвовать в котором я не собирался. Оставшись на остатках укреплений, составлять отчет о произошедшем бое. Потери были ужасающие, когорта полностью уничтожена, за исключением 2 оставшихся боевых сервиторов, ремонтные не в счет, из 3000 солдат СПО выжило 3. Доминика хоть и пришла в себя, но ей требовался длительный ремонт, как собственно и мне. Детально осмотрев свои повреждения, полученные в бою, был сделан вывод, что у меня вчера был счастливый день. Царапины на черепе оказались глубже, чем казались на первый взгляд, Будь одна из них на полмиллиметра глубже, и мой мозг оказался бы поврежден. Грудная клетка также была иссечена множеством попаданий и сохранила свою герметичность только чудом. А вот брюшная полость имела несколько пробитий, полностью уничтожившие биореактор и серьезно повредившие все системы, находящиеся там. Через полчаса, после отправки полного отчета о вчерашнем бое, со стороны корабля Друкхари раздался взрыв, полностью уничтоживший как его, так и всех солдат СПО, оказавшихся поблизости. Выживших почти не было. Связавшись со штабом и рассказав о случившемся, мне было приказано ждать эвакуации. Ожидая эвакуации, мы с Доминикой обсуждали прошедший бой. Как оказалось, она, в отличие от меня, сражалась в основном с ведьмами, а не с простыми солдатами. И, по ее словам, постоянно балансировала на грани жизни и смерти. Если бы не фазовый клинок, она не продержалась бы и 10 минут. В прибывшие челноки я загрузил раненых и все оставшиеся в рабочем состоянии имплантаты сервиторов, которые удалось обнаружить. Не задерживаясь в штабе, нас сразу отвезли в столицу княжества. Отправив близким, что со мной все хорошо, я сразу направился в свой блок кузни. Там нас встречали все его обитатели, которые поначалу радостно приветствовав нас, но увидев наши с ученицей состояние и несколько грузовых контейнеров с остатками сервиторов, затихли. Ведь неделю назад отсюда выходило, как казалось, несокрушимое войско, а вернулись только его изувеченные остатки. Ничего рассказывать о произошедшем мне не хотелось, поэтому в инфополе блока появился файл с логами боя и записью событий от первого лица. Следующие несколько месяцев планета отходила от последствий крушения кораблей Друкхари. Суммарные потери составляли 39 тысяч военных и почти 60 тысяч гражданских. Количество раненых и захваченных уточнялось до сих пор, но счет шел уже на сотни тысяч. В ответ на поднявшуюся волну паники, губернатором был введен комендантский час для всего населения планеты сроком в полгода, с заверениями, что ситуация полностью под контролем и волноваться не о чем. Потери темных эльфов были намного скромнее, из потерпевших крушение примерно 3000, погибло около 1200, остальные спокойно сбежали в паутину с захваченными рабами. Для меня главным итогом маленькой войны стало четкое понимание, что я далеко не неуязвим, а вполне себе смертен. Хотя тело и показало себя выше всяких похвал, позволив мне выжить в схватке с очень опасным противником, но все же требовало серьезной доработки, как и тело Доминики. Этим я планировал заняться параллельно с восстановлением численности когорты, повесив при этом большую часть обучения на Тулия. После детального осмотра тела стало понятно, что менять его придется полностью. Во время полевого осмотра мною не были замечены сколы и трещины несущего каркаса. Причем еще неизвестно, получится ли восстановить адамантиевые части, так как готовые изделия из него с трудом поддаются переплавке. Часть 29 повышающая, 970М41. Последний боевой сервитор занял свое место на складе, и теперь можно будет немного снизить темп работ. 2 года, мне и моим подчиненным, понадобилось, чтобы восстановить численность когорты до предвоенного уровня, еще 3 были потрачены на увеличение ее численности в 2 раза. Высокий темп работ удалось поддерживать только за счет все увеличивающегося штата моего производственного блока. Еще несколько послушников закончили свое служение и поднялись в иерархии культа. Производственные помещения увеличились почти в 2 раза, и не только за счет складских помещений, но и по причине увеличившихся площадей основных цехов. Благодаря взяткам и продаже вольным торговцам эксклюзивных товаров, производимых на планете, оборудование цехов было улучшено на 1 технологический уровень. Это позволило производить намного более сложные имплантаты, а также начать создавать тяжелые платформы для сервиторов, которые позволили отказаться от полностью гуманоидной формы без потери эффективности. 2 типам таких платформ стоило уделить особое внимание. Первая больше всего напоминала танк. На гусеничном шасси размещался торс сервитора с 2 орудиями вместо рук. Вооружение было сменное, но основной комплект состоял из 6-ствольной автопушки и 85 мм орудия. Вторая платформа в базах данных Механикус значилась сервитор для работы в карьерах. С этим малышом мне уже приходилось работать. Во время служения на орбитальной станции один такой был приписан Кангару для сортировки руды. Эта модель рассматривалась мною как неплохое средство прорыва. Заменив ковш клещами, добавить парочку фронтальных огнеметов и аналог хаоситского осквернителя готов. Восстановление моего тела прошло на удивление быстро. Адамантиевые элементы без особых проблем прошли переплавку и вернули свой старый вид. Внешняя броня была серьезно переработана с учетом полученных повреждений и стала суммарно на 30 кг тяжелее, благо каркас, усиленный при предыдущем апгрейде, спокойно мог выдержать и 10-кратно большую нагрузку. К установке дополнительных имплантатов я подошел без фанатизма, был заменен блок поддержания моих внутренних органов в состоянии пика их возможностей, сердце и легкие были дополнительно продублированы бионикой. Количество электроиндукторов в руках увеличилось вдвое, что позволяло без использования дополнительного оборудования работать с металлами с температурой плавления до 2000 градусов, путем их нагрева с помощью создания эффекта индукционной печи. Помимо генераторов защитного поля, от внешних угроз меня теперь защищало поле Вольтагейста, технология, которую в основном применяют электрожрецы-фульгуриты, создающая мощнейшее электромагнитное поле в радиусе полуметра. Тело Доминики удалось восстановить еще быстрее, так как она не собиралась вносить в него каких-то серьезных конструктивных изменений, но зато существенно расширила арсенал встроенного вооружения. К выдвижным клинкам добавились нейрохлысты, механодендриты, крепящиеся к поясничному отделу, получили выдвижные шипы, а на спине появились направляющие, для крепления дополнительного вооружения. Расследование также сдвинулось с мертвой точки, увеличив количество прослушивающих устройств. Удалось составить полную картину политических группировок в княжестве, а также записать огромное количество компромата на всех членов рода, задействованных в управлении, включая старейшин. За внешним фасадом единства скрывалась постоянная грызня за власти сфер влияния. Старейшина Михаил, хоть и искренне радел за развитие подконтрольной территории, но не терпел никакого инакомыслия, иногда даже физически устраняя оппонентов. Кстати, нападение на родовое поместье было организовано им, тем самым он избавился от самых радикально настроенных противников. Целью старейшины Александра являлось максимальное усиление СПО княжества и сброс контроля над вооруженными силами со стороны администрации, именно по его прямому приказу подкрепление, запрашиваемое мной перед боем с Друкхари, так запоздало. Этим он добился увеличения штатной численности СПО и смог получить возможность действовать без оглядки на чиновников, в случае чрезвычайных ситуаций. Установить слежку за старейшиной Бореем оказалось сложнее всего, он не так много разговаривал, предпочитая рассылать сообщения, но за небольшую сумму и парочку услуг удалось установить на отходящие от его когитаторов линии связи жучки. Его основной целью было, помимо становления лидером конклава магасов на станции, является установление на всей планете безраздельной власти Механикус, с ним во главе. Вообще это был не лично его план, а его учителя с мира кузницы Аккатрон, который считал, что такая богатая природными ресурсами планета должна перейти под полный контроль культа. И да, контролирующий чип был установлен мне именно по его приказу, для коррекции поведения в нужную ему сторону и получения полностью лояльного соратника в столице. Ситуация была даже забавной, за внешним единством скрывалась постоянная грызня за власть между тремя старичками, которые постоянно пропагандируют единство и взаимопомощь между членами рода. Была еще группа молодежи, которая считала, что старейшины засиделись на своих местах, и пора самим взять власть, но они давно были под колпаком и о каждом их действии было известно. Им, как это ни странно, оказывал поддержку планетарный губернатор, желающий еще сильнее ослабить остатки аристократии, и, если бы не он, их жизнь давно закончилась при несчастном случае. Ситуация была не слишком радостной, по сути, в любой момент в княжестве может вспыхнуть гражданская война, и остаться в стороне от нее мне не удастся. Меня во все это не вовлекали только потому, что, под влиянием чипа, я никуда не лез, ничем не интересовался и был полезен всем полюсам силы, беспрекословно производя все необходимое оборудование и принимая участие в любых боях, куда бы меня ни направили. Чувствовать себя использованным мне не нравилось, но и сделать ничего серьезного не было возможности. Поэтому, мною был разработан план, который включал увеличение количества лояльных только мне техножрецов и наращивание количества боевых сервиторов на случай гражданской войны. В итоге моя, пока еще тайная, группа поддержки состояла из всего персонала моего производственного блока, большей части медиков княжества, здесь сыграл заоблачный авторитет Алисии, и подразделение рейнджеров, костяк которых еще помнил мои прилеты в их поселке для ремонта вышедшего из строя оборудования и мое активное участие в постройке застав, благодаря которым их жизнь стала намного безопасней. Их верность держалась в основном за счет оказания постоянной поддержки, техножрецам устанавливались лучшие имплантаты моего производства, медикам поставлялись хирургионы, препараты и специализированные сервиторы, а рейджеры получали медицинскую помощь и новое оборудование вне очереди. Скрывать эту деятельность пока удавалось только за счет уверенности старейшин в том, что чип продолжает исправно работать, и использование сервиторов для стирания донесения моих выбивающихся из обычного поведения поступках. Отношения с семьей оказались разорваны. После смерти матери от старости, братья поступили нелогично и обвинили меня в ее смерти. По их мнению, я вполне мог установить ей необходимые имплантаты, тем самым продлив жизнь, вместо того, чтобы безвылазно сидеть в кузне. Теперь на мои сообщения они не отвечали и запретили реагировать на них своим детям и внукам, которые могли мне иногда написать с мелкой просьбой. Заподозрив, что дело тут нечисто, мною было проведено мини-расследование. Как и ожидалось, все было заранее спланировано и перед похоронами их неплохо обработали, настраивая исключительно на негатив в мою сторону. Помимо вербовки группы поддержки, мною создавались тайные тоннели в горе Кузне, которые можно было использовать как для эвакуации, так и для переправки грузов. Породу бурили сервиторы, данные, о создании которых, удалось успешно скрыть, работая круглые сутки, они могли прокладывать до километра туннелей внутри горы. Единственный, готовый на данный момент туннель уходил далеко на восток, к истоку крупной реки, которая заканчивалась только в бывшем княжестве Луговое. С помощью этого тоннеля производилось снабжение лояльных мне подразделений рейнджеров, путем сплава укрепленных контейнеров. Обнаруженные в ходе горных работ естественные пещеры, переоборудовались под склады запчастей и продовольствия, а также туда перемещались старые станки, которые хоть и были вполне работоспособны, но не могли выпускать продукцию в том же количестве. В русло подземной реки, чуть не затопившей всю систему туннелей, удалось поместить несколько турбин, выдававших неплохую мощность, которой можно было обеспечить небольшой городок. Обнаружения мне бояться не приходилось, являясь одним из руководителей кузни, все работы по ее расширению требовали утверждения, в том числе, и у меня. Создание этой тайной базы несло в себе только одну цель – иметь спокойное место, где можно отсидеться в случае проблем на поверхности и проведения исследований, о которых никто не должен узнать. Пока, ничего запретного, по меркам Империума, там не совершалось. Потихоньку создавалась когорта скитариев, численность которых планировалось в будущем довести до 1000 единиц, имея на руках образец контролирующего чипа и доступ к большому количеству человеческого материала, сложностей с этим не возникло. Если рядовые скитарии создавались из преступников, на эту роль мною отбирались осужденные за убийство или бывшие солдаты СПО, то командирский состав состоял исключительно из добровольцев. В основном это были старики бывшего пограничья, разум которых был еще ясен, но тело начинало подводить. За их, по сути, жертву, их семьи получали щедрые анонимные пожертвования и приоритет в поставках новой техники. Также тут понемногу создавалось лазерное оружие, производство оптики было полностью подконтрольно мне, батареи закупались через вольных торговцев малыми партиями, а установку по выращиванию приемлемого качества кристаллов удалось собрать самостоятельно, на основе чертежей из учебных пособий. Также шла работа по созданию болтерных боеприпасов. Сложность возникла только в производстве миниатюрных реактивных двигателей. В дальнейшем я планировал, после создания дополнительных площадей, развернуть производство простой силовой брони. Сохранять все это в тайне удавалось с трудом, так как поток сырья, превышающий потребности блока кузни под моим руководством, было достаточно просто отследить, но пока удавалось оставаться незамеченным, активно используя при этом свою разведывательную сеть. Но все равно не получалось развернуть производство на полную мощность, и даже периодически приходилось его сокращать, особенно после обнаружения шпиона среди учеников. Выявить его удалось почти случайно, он попался из-за нестандартной модели используемого им в келье инфопланшета, об этом мне доложил его сосед. Как итог, парень умер от несчастного случая, не успев отпрыгнуть от сорвавшейся металлической болванки, транспонируемой в плавильню. Эта ситуация меня серьезно напрягла, заставив включить паранойю на полную мощность, и усилить слежку за обитателями блока. Благо, больше ни одного предателя выявлено не было. Ученицы радовались своими успехами. Доминика после изучения всех доступных материалов о производстве вооружения, подолгу пропадала на тайной базе, налаживая выпуск лазерного оружия. А Алисия работала над своей первой установкой для клонирования, там же. Остальной персонал тоже радовал. Ряды полноценных техножрецов и технопослушников неуклонно росли, а количество учеников уже начало достигать цифры в сотню голов, что давало мне влияние на треть всех будущих членов культа в княжестве. Меня, конечно, хотели ограничить и запретить проводить новые наборы, но только из моего блока выходили достаточно квалифицированные кадры для работы в новых анклавах. Ведь, согласно разработанной мною программе подготовки, выпускники имели максимально широкий спектр знаний, неограниченной специализацией своего учителя, при этом всех учеников заставляли соблюдать режим дня и давали им физические нагрузки, что сказывалось на их общем развитии. Последней и самой важной новостью в кузне стал вызов меня и нынешнего главу на станцию Механикус. Повод не был тайной ни для кого. По причине окончания ссылки в нашем захолустье, один из магасов возвращался на Аккатрон, а его место в коллегии займет нынешний глава планетарной кузни. Мне же будет предложено его место после небольшой проверки. Предполагая, что проверка может затронуть и содержимое моей черепной коробки, контролирующий чип был помещен обратно, но в этот раз подключение производилось через фильтр, благодаря которому команды от него воспринимать я буду в полной мере, но не буду беспрекословно им подчиняться. По прилету на станцию, меня накрыла небольшая волна ностальгии, все-таки почти 11 лет жизни были проведены в этих коридорах. Здесь мало что изменилось, даже некоторые сколы и вмятины остались на тех же местах. На собрании коллеги меня без лишних проволочек утвердили в должности и выдали все необходимые коды доступа. Самое интересное началось после. Борей позвал меня в свои покои, произнеся цифровой код, который соответствовал команде «отключить сознание», начал закачивать в чип-пакет данных. Имитируя отключение сознания, я начал расшифровку полученного пакета данных. Если вкратце, мне следовало закрывать глаза на деятельность некоторых техножрецов и перед тем, как отправлять отчет о проделанной работе на станцию, присылать их ему для корректировки. Включив меня обратно, старейшина начал отыгрывать гордого родственника, поздравляя с повышением и заверяя, что в случае чего я всегда могу на него рассчитывать. Весь обратный путь я раздумывал над своими дальнейшими действиями. То, что теперь у меня появится намного больше возможностей и ресурсов, было понятно, как и то, что ближайшие пару лет мне можно не рассчитывать на свободное время, пока не получится перестроить систему управления под себя. Учениц привлекать к административному управлению не имеет смысла, они будут заняты личными проектами и моими поручениями. Среди остальных подчиненных грамотных управленцев нет, кроме одного послушника, а доверять нынешней команде у меня нет никакого желания. Значит, кузню ждет ротация, нужно будет выявить техножрецов, недовольных предыдущим главой, и постараться их возвысить, тем самым приближая к себе, при этом все еще нельзя вызывать лишние подозрения. Первым моим приказом на посту начальника планетарной кузни было переоборудование кабинета бывшего главы. На первый взгляд менялись только декоративные элементы и расстановка мебели, но на самом деле просматривались и простукивались все поверхности, менялась проводка и линии связи, были найдены и взяты под контроль несколько скрытых камер. В общем, я обезопасил себя от возможной слежки. Дальше были подняты и просмотрены личные дела техножрецов, среди которых нашлась парочка очень интересных личностей, у которых были большие проблемы с предыдущим руководством. Они не сошлись во взглядах по многим вопросам, за что были отправлены в самые дальние анклавы. Команда в прямом подчинении Борея, наоборот, занимала самые престижные места, а личности, на деятельность которых мне было приказано не обращать внимания, занимались поставками готовой продукции на орбиту. Чувствую, меня ждет много работы. 973М41. Поначалу мне казалось, что мое повышение было не наградой, а наказанием. Количество бюрократии и абсолютно бесполезных задач, которые мною обрабатывались ежедневно, превышало все мыслимые пределы. Даже напрямую подключаясь к мощному кагитатору, тем самым увеличивая свои вычислительные мощности в 8 раз, я едва успевал обрабатывать текущие задачи. Причем, нельзя было обвинить логосов в халатности, они честно выполняли свои обязанности, но даже с их помощью времени ни на что не хватало. После месяца сидения на одном месте, стало понятно, что систему пора менять. Началось все с того, что мною была реформирована система подачи заявок на продукцию от служб княжества, и теперь вместо тысяч запросов от каждого отдела или филиала чего-то там, подавалась одна большая заявка на все, одна от СПО, одна от администрации и так далее. Сначала мое предложение встретило бурю негодования, ведь менялся многолетний уклад, но этот бой мне удалось выиграть. Руководители ведомств, увидев в этом возможность увеличить контроль за своими подчиненными, поддержали мою инициативу всеми конечностями. Теперь раз в месяц в кузню поступали большие запросы, мною составлялся план производства, и в течение месяца после подачи заявки все необходимое поставлялось. Второй проблемой стали отчеты с производств, сколько стали произведено за час, какие проблемы при этом возникли, и опять от каждой плавильни отдельно, а их в моем управлении более сотни. Не знаю, кто придумал такую систему, но она хоть и давала возможность почти в режиме реального времени отслеживать технологические процессы, но была рассчитана не на таких, как я. Поэтому мною было увеличено время между отчетами до 8 часов, сокращены их размеры и расширены полномочия руководителей на местах. Теперь, если сломался станок, не нужно было спрашивать меня, что делать, а можно было сразу забрать со склада запасную часть и приступить к ремонту, отобразив это в отчете. Освободившись от основной массы бумажной работы, переложив ее на других, у меня появилось свободное время. Удалось вновь уделить внимание личным проектам и начать кадровые чистки. Кто-то под видом повышения отсылался в другие анклавы, на их место приходили уже лояльные лично мне, кому-то приходилось ставить чипы для контроля поведения. Во время установки великолепного имплантата, врученного мной как благодарность за хорошую службу, а самые неудачливые или осторожные внезапно умирали. Все эти планы по ликвидации разрабатывались и исполнялись Доминикой с привлечением ее бывших учеников, которые пошли по пути техно-ассасина, хотя в официальных бумагах значились как ответственные за работу больших групп сервиторов. Со своей задачей она справилась великолепно. За 2 года были устранены полностью неподконтрольные мне техножрецы, причем даже после тщательного расследования комиссии, прибывшей со спутника, причиной смерти оставалась смерть по неосторожности. Как итог, за 3 года планетарная кузня полностью перешла под мой контроль, и теперь мои темные делишки раскопать получится только если случайно. Производство работало без сбоев, даже удалось модернизировать часть цехов, программа обучения, отработанная в моем блоке, теперь действовала по всей кузне. Не забыл я и про тайные производства, размеры которых стали постепенно расти, а в тоннелях начали прокладываться пути для электропоездов. За 3 года Алисе удалось создать первый рабочий вариант камеры для клонирования, и через 2 месяца первый клон будет готов. Если все пройдет удачно, то через 2 лет можно будет почти перестать зависеть от поставок человеческого материала извне. Плюс в дальнейшем появится возможность выращивать клонов с заранее заданными характеристиками, что должно значительно снизить процент брака. Испытания прошли первые экземпляры лазганов, произведенные полностью на планете, и результат оказался лучше, чем первоначально ожидалось. Конечно, они уступали своим аналогам с мира кузни, но это было поправимо, путем внесения небольших изменений в производственный цикл. Как только получится произвести первую партию, ничем не уступающую серийным, можно будет начать попытки создать весь перечень лазерного оружия Империума, вплоть до лазпушки. Сейчас я размышлял над своими дальнейшими действиями, в целом, ситуация складывается просто отлично, никто не заподозрил мой выход из-под контроля, что подтверждается разведданными от сервиторов, личные проекты стали действительно личными, прототип силовой брони готов к сборке. Казалось бы, можно расслабиться и жить в свое удовольствие, но я никогда не забывал, что ждет эту вселенную в будущем, поэтому проекты по усилению как себя лично, так и подконтрольные мне войск продолжали разрабатываться. Собирая каркас силовой брони в личной мастерской, мой взгляд зацепился за небольшую белую коробочку на одной из полок, ее точно там раньше не было, последние 3 часа никто не входил ко мне. Поддавшись любопытству, я взял ее в руки и открыл. В ней оказался небольшой предмет, аккуратно завернутый в клочок бумаги, развернув которую у меня в руках оказалась эльдарская руна странной формы. На бумаге было написано: «Для помощи в следующем путешествии. Часть 30 экспедиционная». И рассматривая руну, мне хотелось понять, для чего она мне передана, Вопросом как, я даже не задавался, эльдарское колдовство. Еще эта записка, поднимающая больше вопросов, чем дающая ответов, хотя это как раз в стиле Эльдри, одной фразой суметь максимально запутать собеседника. Но если предположить, что видящая, каким-то образом, смогла узнать о моем попадании, то в записке можно усмотреть прямой намек на следующее перерождение. К тому же, если бы меня хотели убить, то я был бы уже мертв, ведь незаметно доставить коробочку в глубины кузни они смогли. Понадеявшись, что чувство благодарности у Эльдар все же существует, руна была помещена в одну из скрытых полостей на торсе, первоначально предназначенных для хранения небольших, но ценных грузов. Посчитав инцидент с неожиданным подарком исчерпанным, я вернулся к прототипу силовой брони. Технология была давно отработана в Империуме, но мне приходилось собирать только по обрывкам данных и результатам сканирования, полноценные чертежи получить не представлялось возможным. Через несколько недель спокойствию в системе пришел конец, вокруг нее разразился варп-шторм, который изолировал ее от остального Империума. Большинству населения от этого было ни холодно, ни жарко, так как большая часть товаров внутреннего потребления производились на планете, и для них ничего в повседневной жизни не изменилось. Сокрушался о своей ужасной судьбе только вольный торговец, который в это время загружался товарами. На планете же все было спокойно, культы не поднимали восстания, демонические орды не устроили вторжение, и даже интриги правящей верхушки немного поутихли. Единственной проблемой было сырье, для хранения которого теперь пришлось расширять складские площади. Мой график не сильно поменялся, только теперь пришлось временно отказаться от внешних поставок и сосредоточиться на внутреннем производстве. 975, М41. За 2 года изоляции системы не произошло вообще ничего значимого, урожай собирался, шахты работали, а заводы все это перерабатывали. Конечно, вокруг космопортов выросли монструозные складские корпуса, на которые складировалось предназначенное для отправки сырье, но это, пожалуй, единственное, что изменилось. Хотя, были еще орбитальные обстрелы экваториальных островов, за которые вольному торговцу поставляли продовольствие и прочие необходимые ресурсы для поддержания его флота в нормальном состоянии. В период затишья тайная кузня продолжала расти. Баки для клонирования начали устойчиво поставлять материал для сервиторов каждые 3 месяца, лазерное оружие стало соответствовать общеимперским стандартам, а первая когорта скитариев закончила свое формирование, и началось производство второй. Система тоннелей, за счет увеличения количества используемых при работе сервиторов, теперь позволяла добраться по подземным коммуникациям почти в любую горную долину в радиусе 1000 километров от кузни. Сообщение о том, что варп-шторм начал стихать, в целом было воспринято как хорошая новость, пока из пространственного разлома в реальный космос не вывалился космический скиталец. Груда спаянных между собой кораблей вызвала нездоровый энтузиазм у всех. Механикус, вольный торговец и планетарный губернатор тут же организовали на скитальца экспедиции. Меня тоже хотели привлечь, но удалось отвертеться от такой чести, сославшись на большую загруженность и откупившись несколькими сотнями боевых сервиторов. Также мной, в приказном порядке, было запрещено участвовать в экспедиции своим подчиненным, нечего там делать мирным ремесленникам. Однако, я не упустил возможности проследить за ходом исследования мрачных коридоров, используя для этого произведенное мною оборудование. Не сумев договориться между собой, исследователи разделились на 3 группы. Первыми вылетели силы Механикус, 6 магасов, включая Борея, собрали свои свиты, половину боевых и грузовых сервиторов и 3/4 скитариев станций. Вторыми вылетели челноки с флота вольного торговца, проточный состав его сил мне сказать ничего не могу, но, судя по количеству пустотных транспортов, он забрал с собой всех, кто мог держать оружие или работать с проходческими инструментами. И последними в сторону скитальца отправились силы под руководством планетарного губернатора, несколько 1000 штурмовиков в силовой и обычной броне, почти 8 десятков сервиторов под управлением столичного магаса и многие 1000 рабочих. Поначалу все шло неплохо, все 3 экспедиции сумели закрепиться на своих участках и начали понемногу продвигаться внутрь. Чем глубже в сплетение коридоров они заходили, чем с большей задержкой поступал видеосигнал. Первыми с проблемами столкнулись силы Механикус. Судя по перехваченным сообщениям, они потеряли несколько сервочерепов, отправленных на разведку. Но первые потери понесли подчиненные вольного торговца, Их панические крики о помощи на всех частотах слышали все. Нападения на малые группы продолжились, и, если судить по полученной мною картинке, противники были крайне разнообразные. Механикус в основном сталкивались с гретчинами и орками, которые проводили некие манипуляции с оборудованием кораблей. Войска губернатора отбивались от мутантов, на поселения которых периодически натыкались. Что происходило у вольного торговца, мне было известно только из перехваченных радиопереговоров, и после короткого сопоставления фактов, получалось, что воюет он с гинокрадами. Веселая получается компания, не зря я отказался от великой чести поучаствовать в этом самоубийстве. Закончив с зачисткой близлежащих проходов и помещений, все три экспедиции начали действовать одинаково, а именно, возводить заслоны и рубежи обороны в ключевых точках, перед тем как двигаться дальше. Параллельно с возведением укреплений, к месту высадки тащилось все, что не было прибито к полу, а что было прибито, отрывалось и тоже тащилось. Но то ли шум, то ли поднятая тревога, растормошили аборигенов, и они начали проводить скоординированные атаки на позиции исследователей и мародеров. По всему скитальцу синхронно начались ожесточенные бои. Ранее безоружные мутанты начали использовать тяжелое вооружение, от которого не спасали даже силовые доспехи. Орки бросили на механикус порождение своей больной инженерной мысли, при поддержке натуральной зеленой волны. Гинокрады тоже усилили натиск на позиции флотских, заставив их отступить. Являясь третьим в иерархии механикус из незадействованных в экспедиции, мною напрямую был направлен запрос к командиру патрульного флота, с просьбой не выпускать никого со скитальца без предварительного карантина. Как доказательство своего беспокойства, я приложил пакеты данных с фото и перехваченными переговорами. Вице-адмирал ответил мне через несколько десятков минут, матерясь через слово, он согласился объявить карантин, оценив уровень возможной угрозы. События на скитальце продолжались развиваться, отбив первую волну атакующих, экспедиционные силы механикуса и губернатора продолжили продвигаться вглубь корабля, а команда вольного торговца, понеся значительные потери, решила сначала получше закрепиться на захваченном участке. Чем ниже спускался авангард исследовательских команд, тем хуже становилось окружение. Если в начале их пути все выглядело вполне приемлемо, немного ржавчины на стенах или небольшие кучи мусора в углах, то в глубинах начали попадаться странные грибницы, склизкие органические образования и нечестивые символы, покрывающие многие десятки метров тоннелей. Анализируя используемую для продвижения тактику, мне становилось понятно, что только благодаря ей, количество убитых и раненых еще не превышало 6% от первоначального контингента. Через визоры грузовых сервиторов мною изучалось найденное в ходе мародерства, в целом ничего интересного обнаружено не было, куски брони, обломки оружия и предметы культа бога императора не привлекали особого внимания. Совсем другое отношение было к обнаруженным кагитаторам, несмотря на то, что большинство из них были безвозвратно уничтожены и годились только для разборки на отдельные элементы, у некоторых из них уцелели банки памяти, в которых могло храниться все что угодно. Первыми, не выдержав постоянного давления и понесся самые серьезные потери, эвакуацию начали проводить подчиненные вольного торговца, они в спешке грузились в челноки и покидали пределы станции. Узнав об объявленном карантине, глава торговой флотилии сначала пытался возмущаться, но получив ультиматум от контр-адмирала «подчинись или умри», быстро пошел на попятную. Для проверки выживших, главой патрульного флота был отправлен запрос о помощи на мое имя. Примерно представляя, чем может грозить встреча с гинокрадами, я направил на орбиту учениц со свитами и парой десятков боевых сервиторов, предварительно проинструктировав их, что именно надо искать, основываясь на знаниях из прошлой жизни. Сначала проверки не давали никаких результатов, диагностировать удавалось только незначительные отравления токсинами ксеносов и разные мелкие травмы, но, где-то на третьей сотне пациентов, были обнаружены первые зараженные. Временно приостановив обследование, Алисия вызвала в операционную контр-адмирала и вольного торговца, где, вскрыв зараженного матроса, предъявила двум мужчинам измененные под действием ксеновируса ткани, дополнительно пояснив, что это такое и чем грозит нарушение карантинных мер. Флотоводцы прониклись и согласились выполнять все требования уважаемой техножрицы. Суммарно, за время, потраченное на обследование всех участников экспедиции, было выявлено 68 случаев заражения, всех пораженных ксеновирусом незамедлительно сожгли в очищающем пламени. Пока проводились карантинные мероприятия, на скитальце становилось все жарче. Механикус, заняв ранее подготовленные позиции, еле сдерживали орков, которые, не считаясь с потерями, пытались выбить железных людишек со своей территории. Как будто этого было мало, по тылам начали рыскать гинокрады, убивая одиночек. У губернаторских сил дела оказались еще хуже, мутанты оказались еще и хаоситами, а если конкретно, то культистами Нургла. Когда в бой вступили измененные хаосом твари, столичные гвардейцы начали массово умирать, не способные ничего противопоставить потокам кислот и вирусам. Началась эвакуация. Если механикус, отступая, сохраняли идеальную дисциплину и не нарушали отданные приказы, то войска губернатора потеряли всякую организацию и в панике бежали, бросая свои позиции. Мертвые поднимались и нападали на своих бывших союзников, солдаты в силовой броне заживо гнили в ней, а немногие сохранившие организацию отряды, зажимались со всех сторон и заваливались чумными телами. Перехватив управление над частью сервиторов, все равно столичного магаса растворило при взрыве культиста, превращенного в живую бомбу. Я начал сортировать самые интересные находки, сгружая их в его личный челнок. Успев закончить до того, как бой начался в зоне высадки, пустотный транспорт был выведен мною в открытый космос. Оставшимся в ангаре сервиторам был дан приказ атаковать всех появившихся в зоне видимости противников, прикрывая отступление основных сил. В итоге спастись удалось немногим. Хоть все челноки и сумели покинуть ангар, они были заполнены едва ли на 10%. Уже в космосе выяснилось, что на трех из них есть зараженные, когда они начали выблевывать свои внутренности. Видя, что происходит через камеры, расположенные внутри десантных отделений, контр-адмирал отдал команду уничтожить челноки, несмотря на все мольбы о милосердии. Оставшимся десантным и грузовым судам было объявлено, что до прохождения санитарной обработки и проверки всего их экипажа на возможные заболевания, они обязаны висеть на месте и начинать движение только после получения разрешения на это. Последняя часть экспедиции все еще держалась, сумев даже перейти в контрнаступление на некоторых участках, но все равно орки постепенно выдавливали их со скитальца. Параллельно с этим, гинокрады перешли от тактики отлова одиночек к нападениям на крупные отряды. Итогом боев на два фронта стала смерть двух магасов и серьезные ранения трех, вплоть до потери ими возможности самостоятельно передвигаться. Борею, к примеру, искромсали конечности и нанесли несколько ощутимых ударов по голове, отчего его бессознательное тело сейчас несли двое сервиторов. Механикус очень повезло, что, когда они отвели основные силы к зоне высадки, орки и гинокрады сцепились между собой, давая им больше времени на эвакуацию. Суммарно культ бога машины оставил на скитальце почти половину сервиторов и четверть скитариев. Среди техножрецов безвозвратные потери не превышали 10% от первоначальной численности, но те или иные травмы получили все, кто участвовал в высадке. Закончив карантинные мероприятия, контр-адмирал четко высказался, что собьет любое транспортное средство, которое приблизится к проклятой варповой штуковине. Учитывая, что высказывался он в основном матом и прямо в лицо непоследним людям в системе, ему сразу все поверили. Огромное количество травм и повреждений имплантатов мгновенно перевело некоторые производства механикус в режим авральной работы. Выпуск бионики увеличился втрое, а операционные оказались забиты под завязку. Но не это было главной новостью, ведь через 3 минуты и 46 секунд, после того как Магаса Аврелию поместили на эвакуационный челнок, она отправилась на доклад к Амнисси, по причине короткого замыкания внутренних проводок, что привело к тому, что именно меня и Алисию вызвали провести операции для выживших, но поврежденных магасов. Это был подарок судьбы, не воспользоваться которым я просто не мог. Завершив операцию над старейшиной, внутренне я ликовал. Чип, размещенный на мозгу Борея, исправно работал, при его подключении были соблюдены все меры предосторожности, он был органично вплетен в прочую электронику, размещенную в его черепной коробке. И теперь мы со старейшиной поменялись местами. Теперь он находился в почти полной моей власти. Проявляя осторожность, я не стал сразу менять его поведение радикально, прописав только одну директиву – меньше обращать внимание на странности в моих поступках. Второй магас получил похожий подарок и, хотя лично мне он ничего плохого не сделал, но ему просто не повезло, дополнительный голос и уши в конклаве лишними не будут. Через 3 недели после окончания варп-шторма, В систему прибыл большой флот из мира Кузнеаткатран, возглавляемый личным порученцем генерала-фабрикатора. В первую очередь он разобрался с общим положением дел в системе, и если к поставкам сырья и положению дел на планете у него не нашлось особых претензий, то допрос архимага со станции, который хоть и инициировал экспедицию к скитальцу, но сам в ней не участвовал, продлился достаточно долго. В итоге остатки Архимагаса выкинули на Солнце, а представитель мира Кузни временно взял на себя его обязанности. Он собирал отчеты и лично выезжал на производство, параллельно с этим проводя разведку скитальца. В течение месяца им было отправлено 4 каравана с ресурсами, назначен новый состав коллегии и произведена разведка на 10 километров вглубь переплетения кораблей. Внимание со стороны посланника генерал-фабрикатора удалось избежать, так как все планы всегда выполнялись в срок, отчетность не вызывала нареканий, а исследования, проводимые на базе моей кузни, были максимально невинны. Меня даже удостоили небольшой похвалы за ответственный подход к работе и неучастие в интригах. Что именно происходило на скитальце, мне неизвестно, но через 2 месяца он вновь совершил варп-прыжок и исчез из системы. 2 днями позже убыл и основной флот «Механикус». В целом, все закончилось неплохо. Моя власть немного возросла, кары со стороны начальства обошли стороной, а личный челнок бывшего столичного магаса, со всем содержимым, ожидал своего часа в тайной части кузни. Единственное, что удручало, так это то, что восстановление численности сервиторов, потерянных в ходе боев, полностью возложили на меня. Изучение банков данных, вывезенных со скитальца, началось только через полгода, которые мне пришлось провести, собирая новых сервиторов. Без моего личного участия были велики шансы не уложиться в срок. Информация считывалась на изолированном от общей сети Кагитаторе, чтобы избежать возможные риски, связанные с заражением вирусами или скраб-кодом. Ничего интересного обнаружить поначалу не удалось, в основном попадались различные судовые журналы, архивы и прочая бюрократическая переписка. Однако на 2 дисках содержались чертежи различного оборудования, жаль, что пользы от них не было почти никакой. Мне абсолютно были без надобности схемы ядерного реактора или лебедки, немного превосходящие по характеристикам уже используемые на планете аналоги. Но был один чертеж, который оказался крайне актуален в нынешней ситуации. На нем поэтапно описывался процесс сборки болтеров модели перенетус и снарядов к ним. Во время нападения на станцию эти полуавтоматические винтовки неплохо себя показали. Используя полученные данные, Доминике удалось наладить выпуск стандартных болтов и их модификации «Инферно». Со сборкой самих болтеров было решено немного подождать. В целом, жизнь опять вернулась в спокойное русло, и можно было немного расслабиться, прямых угроз не было, шпионская сеть разрослась, арсеналы пополнялись, не жизнь, а сказка. Осталось только выбить со стороны станции разрешение на производство скитариев, и все станет совсем хорошо. Часть 31 столичная, 978, М41. После провальной высадки на скитальца, дела в столице становились все хуже и хуже. Потеряв большую часть своей гвардии, губернатор лишился своего военного потенциала, и все желающие его смещения тут же активизировались. Заговорщики сработали грамотно, протолкнув своих людей в новый состав гвардии, они за несколько лет, сначала перехватив управление за системами безопасности дворца, и только потом совершив покушение. Судя по обрывкам информации, полученной из столицы, губернатор умер в своей постели от выстрела в голову, в упор. На следующее утро, по всей столице, начались выступления недовольных текущим положением вещей. Кто-то агитировал за назначение на освободившийся пост кандидатов от оставшейся аристократии, кто-то требовал призвать нового правителя извне, как будто это что-то изменило, а большинство, на фоне разгорающихся беспорядков, начали грабить и сводить старые счеты. Дальше события развивались стремительно, из ниоткуда начали появились группы вооруженных людей и в столице начались уличные бои. Тут стоит отдать должное Адептус Арбитрис, сработали они молниеносно. В первую очередь была зачищена область вокруг своей крепости и запрошено подкрепление от других имперских организаций. Миссия Адептус Сарарита сдержала оборону в своем районе. Со станции Механикус ответили, что не собираются вмешиваться в происходящие события, при этом официально ничего не запрещая своим планетарным силам. Увидев в этом явный намек, я начал в срочном порядке грузить на подконтрольные мне челноки и самолеты боевых сервиторов и подчиненных мне техножрецов, которые выбрали военную стезю, не забыв про учениц. Когда пришло сообщение от старейшины Михаила о необходимости выслать помощь, на посадочных площадках летательные аппараты уже разогревали двигатели. Мой отчет о готовности его приятно удивил, и видя первые взлетающие челноки из окна своего кабинета, он лишь пообещал, что сразу за мной вылетит подразделение СПО княжества. Связавшись с крепостью арбитров, на подлете к столице, от них поступил приказ помочь органам правопорядка удержать оружейные склады. Заходя на посадку на окраине столицы, мною уже был составлен примерный план будущего боя. Всего будет 6 атакующих групп, 5 бронетанковых с поддержкой пехоты и 1 разведывательно-диверсионная. Общее управление было на мне, как и командование самым крупным ударным подразделением. Остальные 4 группы прорыва были меньше по численности и управлялись 2 техножрецами. Последний отряд под управлением Доминики, хоть и был самым маленьким по численности, но проблем тылам противника мог доставить изрядных. Высадка произошла без инцидентов, и, сформировав 5 ударных колонн, подконтрольные мне силы выдвинулись к оружейным складам, следуя параллельным курсам. Пригороды столицы пылали, именно здесь началось восстание, которое в дальнейшем охватило весь город Улей. Не разбираясь, кто прав, а кто виноват, огонь открывался по всем вооруженным людям, появлявшихся в поле зрения. Главный въезд на территорию складского комплекса был перегорожен баррикадами с 2 сторон. Защитники из числа Adeptus Arbitris и сохранивших лояльность столичного СПО отразили уже не одну атаку, судя по количеству разбросанных рядом с их позициями мертвых тел. Но и они несли потери, доказательством чего служили несколько догорающих остовов химер. Мое появление радикально изменило картину боя. Бунтовщики ничего не смогли противопоставить скоординированному удару превосходящих сил, и после первых выстрелов из пушек начали разбегаться. Оправив сервиторов добить беглецов, я вновь связался с крепостью арбитров для получения дальнейших инструкций. Следующим этапом плана было организовать оборону складов и наладить поставки боеприпасов и оружия лояльным подразделениям, для чего мною были оставлены 2 подконтрольные мне ударные группы и 4 техножреца. По данным, полученным от Доминики, на данный момент в пригородах было всего 3 крупных очага сопротивления союзных сил: здание главного управления местной милиции, квартал пилотов атмосферной авиации и последняя из 3 воинских частей, 2 из которых успешно заняли восставшие. Имея свободу действий, в первую очередь было решено направиться в квартал авиаторов, так как на военных складах хранилось несколько сотен валькирий, а управлять ими было некому. К моменту моего прибытия бунтовщики уже успели прорвать оборону летчиков, и бои в основном шли уже внутри зданий. Не желая допускать лишних потерь среди ценных специалистов, пришлось брать под прямой контроль сервиторов, участвующих в зачистке зданий. По причине отсутствия возможности использовать тяжелое вооружение, мое подразделение начало нести первые потери, причем не только от огня противника. 3 сервиторов уничтожили перепуганные авиаторы. Потеряв суммарно 29 юнитов, квартал все же был освобожден. Только через 40 минут, после того как стих последний выстрел, началась эвакуация выживших, большую часть из которых составляли женщины и дети. Вернувшись на склады, пилотов сразу направили готовить боевые машины к вылету, а их семьи разместили в глубине комплекса. Когда моя колонна уже двигалась на помощь осажденной воинской части, на горизонте показались 2 силуэта пожирателей с подкреплениями. Командовал в этой операции лично старейшина Александр, и, получив от меня и главы арбитрата сводку, тут же начал взятие под контроль пригорода города Улья. Соединение с отрядами СПО княжества произошло уже после деблокирования воинской части, которая, как оказалось, не только успешно отражала внешние нападения, но и подавила бунт внутри. В это же время Доминикой и отрядом под ее командованием устанавливался контроль над основными воротами, ведущими в Улей, путем устранения всех, кто сопротивлялся. Решив исключить возможность удара в спину, следующие 4 часа пригород зачищался от последних бунтовщиков с поддержкой авиации, и только после этого колонны техники двинулись дальше. В первых секциях столичного Улья сопротивление было незначительным, и они захватывались максимум за час, но чем дальше заходили подразделения, тем больше проблем доставляли бунтовщики. Было потеряно даже несколько сервиторов танков, получивших гранатометный выстрел из замаскированной позиции, не обнаруженных даже после разведки. К следующему утру контроль над нижними и средними уровнями города был установлен, Такой быстрый захват удалось провести только за счет прибывших подкреплений из других княжеств. Верхний город и шпили представляли собой удручающее зрелище, украшения разбиты, магазины разграблены, а по улицам бродит банды мародеров. Если жилые и торговые районы захватывались без особых проблем, некоторые банды даже сдавались, то каждый шпиль приходилось штурмовать с большими потерями, ведь их заняли бывшие гвардейцы губернатора, вооруженные болтерами и облаченными в силовую броню. Самым жарким выдался бой за центральный шпиль. Последние бунтовщики успели отлично укрепиться, и за каждый пройденный метр солдаты пощедро платили своими жизнями, вплоть до того, что дальнейшее наступление прекратилось до прибытия моей когорты. Используя сервиторов танков, которые еле влезли в коридоры шпиля, узлы обороны быстро подавлялись, а внезапные атаки валькирий помогали зачищать внешние помещения дворца. На вершине шпиля, где располагались тронный зал и покои губернаторской семьи, нас встретили только закрытые двери, за которыми, скорее всего, находятся лидеры заговорщиков. Перед бронированными створками застыла, в ожидании финальной схватки, крайне интересная компания. В первых рядах стояли четверо лояльных гвардейцев в обычной силовой броне и 16-летний внук губернатора, броня которого не только была богато украшена, но и была дополнительно усилена мощнейшим генератором защитного поля. Он был обнаружен в одном из технических помещений среднего уровня вместе с отрядом телохранителей. По его словам, он только чудом спасся, отправившись погостить к знакомым в день нападения. Немного позади стоял я вместе с Доминикой, от помощи сервиторов пришлось отказаться, так как все гуманоидные модели в когорте под моим управлением были или серьезно повреждены, или уничтожены во время штурма, а тяжелые платформы не могли заехать в узкие коридоры. Последними участниками будущего штурма были несколько солдат из элитных частей княжеских дружин, направленные сюда для оказания помощи последнему потомку губернатора. Как только мы прибыли, дверь была закрыта на магнитные замки и несколько засовов, поэтому мне понадобилось некоторое время, чтобы срезать ее с петель и обесточить. И сейчас наступил момент истины. Подхватив отделенные от арки створки дверей с помощью механодендритов, я с максимальным усилием зашвырнул их вглубь зала. Это не нанесло никакого урона противнику, но как минимум выглядело эффектно. Войдя в зал, первым, кого мы увидели, был незнакомый мне лощеный хлыщ, непринужденно восседающий на троне. Его окружало, помимо 15 солдат в силовой броне, несколько таких же, прилизанных мальчиков и девочек. «Кастор!» – прокричал внук губернатора. «Так это ты все это утроил?» «Да, мой милый племянник, мне надоело ждать, пока мой достопочтимый отец отправится на встречу к императору, поэтому я решил немного ускорить события. Предатель, ты прекрасно знаешь, что дед никогда не назначил бы тебя наследником. Пока родственники мило общались, я сканировал тронный зал, ища скрытые турели и другие электронные устройства. Ты, как и все остальные, не понимаешь, что только я достоин занять этот трон». Не слушая дальнейший диалог, мне удалось закончить сканирование зала. Перехватить контроль над двумя турелями не получилось, они управлялись напрямую от систем трона, но их положение перестало быть тайной. Сам трон был оборудован силовым щитом, напрямую подключенным к электросети шпиля, и пробить его быстро не удастся. Пока я составлял будущий план боя, внук губернатора решил закончить разговор парой выстрелов из болт-пистолета. Его действие послужило спусковым крючком, и в оба конца зала полетели снаряды. В меня начали стрелять сразу из двух стволов, но все пули и болты вязли в силовых щитах и мощнейшем магнитном поле, которое было включено на полную мощность сразу после первого выстрела. Моей первоочередной целью для уничтожения были скрытые турели, которые уже начали разворачиваться в боевое положение, но получили два заряда плазмы. После 10 секунд перестрелки союзники поняли, что в стрелковой дуэли им не выиграть, потеряв в ней одного гвардейца и несколько солдат, поэтому ринулись в ближний бой, увлекая за собой дружинников и меня с Доминикой. Рукопашная схватка дала неплохую возможность протестировать последние апгрейды. Первый мой противник умер от силового топора в голове, похоже, даже не сумев увидеть, что его убило. С вторым было решено расправиться с помощью физической силы, поэтому свободной рукой я успешно сдавил его голову рукой, почувствовав только небольшое сопротивление от шлема. В это же время Доминика, разрубив надвое первого из противников фазовым клинком, а второго атаковала с помощью звуковой пушки, направляя акустический удар прямо ему в голову, пока линзы шлема не окрасились изнутри красным. Отвлекшись на наблюдение за ученицей, мною едва не был пропущен весьма опасный удар силового меча, среагировать на который удалось в последнюю секунду, перехватив руку атакующего механодендритом. Его смерть была быстрой, я просто взял его за обе руки и пропустил через него максимально допустимый разряд тока.